в Африке. Когда в 1910 году известный германский этнограф Лео Фрабениус открыл в Нигерии черную цивилизацию Ифе, он сравнил ее с Платоновой Атлантидой. Последовали многочисленные раскопки в Ифе и окрестностях. Они показали, что это весьма развитая цивилизация. Она оставила потомкам значительные скульптуры, классицизм которых привел некоторых ученых к предположению, что эти скульптуры несут в себе следы глубокого влияния греческого искусства. Однако вскоре выяснилось, что время существования этой цивилизации между XII и XIV веками, и потом нет оснований увязывать ее с мифом, автор которого жил за 15 веков до нее. Делались попытки установить общность между атлантами и туарегами, жителями пустыни Сахары. Роман Пьера Бенуа «Атлантида», появившийся в 1918 году, рассказывает в частности о двух французских офицерах, пленниках легендарной королевы туарегов, предками которой якобы были древние атланты. Через 6 лет после появления романа был открыт античный памятник Вабалеса, который долгое время служил фортом, а затем стал мавзолеем. Здесь обнаружен скелет, как полагают, королевы туарегов. Однако и на этот раз каких-либо доказательств в пользу реального существования Атлантиды найдено не было. В один день и бедственную ночь остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Так говорит о трагической судьбе страны атлантов древнегреческий философ Платон. Но где и когда это случилось? В своих повествованиях Платон отвел Атлантиде место на западной оконечности мира, известного древним грекам. Это была страна богатства и роскоши, воинственное монархическое государство с четко выраженными захватническими устремлениями. В результате природного катаклизма Атлантида бесследно исчезла. На основе неполных и во многом противоречивых данных, сообщенных Платоном в его диалогах «Тимей и Критий», многие ученые и просто любители-исследователи пытались определить место, где находилась Атлантида. В 1926 году французские специалисты-атлантоведы Готефос и Ру задались целью подсчитать, сколько научных трудов в мире посвящено Атлантиде. Выяснилось, только крупных около 1700. С тех пор их число значительно увеличилось и сегодня превышает 5000. В последние годы многие ученые склоняются к тому, что Атлантида находилась в Восточном Средиземноморье. Поиски продолжаются. В Западной Европе. Со слов различных греческих авторов известно, что рядом с геракловыми столпами у устья реки Гвадалквивир, юго-запад Испании, располагался город, столица некоего богатого королевства. Название города – Тартес. Богатство королевства и его столицы создавалось в рудниках, которые находились в отдаленных районах страны. Пополнялась казна и за счет торговли с населением Атлантического побережья. Этот город принимался некоторыми учеными за библейский Таршис, куда финикийцы направляли свои суда за серебром. Таршис вступил в союз с западными греческими колониями против карфагенян. Последние разрушили город в конце VI века до новой эры. Археологи безуспешно искали развалины этого города и пришли к выводу, что они, видимо, находятся где-то на дне Гвадалквивирского лимана. Немецкий специалист Адольф Шультен осуществил многочисленные раскопки в Испании в первые 3 десятилетия нашего века. Он предложил рассматривать легенду Платона как деформированное эхо истории королевства, разбитого карфагенянами, которые стали после этого хозяевами района Гибралтара и закрыли его для греков. В подтверждение этого Шультен назвал более 10 совпадений между платоновскими описаниями Атлантиды и описаниями королевства в устье Гвадалквивира, сделанными более поздними авторами. В то время предположения немецкого ученого выглядели наиболее убедительными. В конечном счете, ни одна из гипотез не находила убедительных доказательств. Таинственная Атлантида постоянно ускользала от ученых. Но вот в начале XX века, благодаря раскопкам, проведенным на Крите англичанами, в Кноссе и итальянцами в Фесте, и о Гео-Триаде была открыта ранее неизвестная блестящая цивилизация. Это была цивилизация Бронзового века. Английский археолог Артур Эванс, изучавший Кнос, дал ей название Минойской по имени легендарного критского царя.